мох покрывает обители двор, платье мое увлажняет. Даюй записала стихотворение полностью, но только все собрались приступить к его обсуждению, как с криком вбежали девочки-служанки. «Старая госпожа идет!» Все бросились встречать матушку Дзя, восклицая, «Неужели у нее такое хорошее настроение, что она решила нас проведать?» Еще издали они заметили матушку Дзя, закутанную в широкий плащ в беличьей шапочке. Матушка Дзя сидела в небольшом паланкине, прикрытым черным зонтом. Паланкин несли несколько служанок, а за ним следовали Юань Ян и Ху По с зонтиками. Ливань первая поспешила ей навстречу. «Остановимся здесь», — приказала служанкам матушка Дзя, а затем, обращаясь к Ливань, добавила. «Я приехала сюда украдкой от своей свекрови и Фэнзе, ведь снег глубокий. Зачем их заставлять идти за мной пешком? Мне-то в паланкине хорошо». Девушки взяли у нее плащ и помогли ей выйти из паланкина. В комнате матушка Дзя сразу обратила внимание на цветы сливы, стоявшие в вазе. «Какая прелесть!» — воскликнула она. «Вы умеете веселиться, но и я вам не уступлю». Ливань приказала служанкам принести большой тюфяк из волчьих шкур и постелить на кане. «Продолжайте веселиться, ешьте, пейте, шутите», — с улыбкой проговорила матушка Дзя, опускаясь на тюфяк. «Я просто решила навестить вас и самой повеселиться, потому что дни сейчас короткие, и днем спать не стоит». Ливань подала ей грелку для рук, а Таньчунь поднесла палочки для еды и кубок, наполненный подогретым вином. Матушка Дзя отпила глоток и вдруг спросила, «Что это у вас на том блюде?» «Маринованная перепелка», — ответили ей и тут же поднесли блюдо. «Вот хорошо», — кивнула головой матушка Дзя. «Отломите мне ножку, я попробую». «Слушаюсь», — почтительно ответила Ливань, и, торопливо вымыв руки, сама выполнила приказание матушки Дзя. «Не обращайте внимания на мое присутствие», — проговорила матушка Дзя. «Можете смеяться и разговаривать о чем угодно. Я тоже послушаю, и мне будет веселее». «И ты садись», — добавила она, обращаясь к Ливань. «Продолжайте, будто меня нет, иначе я сейчас же уйду». Все снова заняли свои места. Только Ливань передвинулась на самый край стола, чтобы быть менее заметной. «Чем вы занимаетесь?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Сочиняем стихи». «Лучше бы сочинили несколько загадок к Новому году», — предложила матушка Дзя. «По крайней мере, на праздник было бы веселее, и все позабавились бы». Поболтали еще немного, посмеялись, пошутили, и вдруг матушка Дзя заметила. «Здесь слишком сыро, так что не задерживайтесь надолго, а то можно и простудиться». «Кстати, в комнатах у Сичунь очень тепло. Давайте все вместе пойдем к ней и посмотрим, как она рисует. Мне очень интересно, сумеет ли она закончить картину к Новому году». «Какое там к Новому году?» — воскликнули все. «Хоть бы на будущий год, к празднику начала лета». «Вот так-так», — удивилась матушка Дзя. «Значит, чтобы нарисовать картину, ей потребуется больше времени, чем ушло на устройство этого сада». Она снова вышла из помещения, села в паланкин и все толпой последовали за ней в павильон благоухающего лотоса.